Глава 63. Никита. «Даш, некогда сейчас», — спешно отвечает Василиса на телефонный звонок. Я же крепче стискиваю руль и нажимаю на педаль газа сильнее. Челюсти давно так плотно сжаты, что, кажется, начинают ныть. «Геля?» — девчонка расширяет глаза и воодушевленно бьет меня по плечу. У меня внутри обрушивается невидимый груз. Может, все и не так плохо, но я все равно корю себя за то, что не выставил охрану заранее. Сообразил не сразу, а когда парни прибыли к месту своей работы сегодня, то защищать им уже было некого. «Это Геля, Никит! Это она!» Я попытался пробить хозяина соблазна по своим каналам, и он оказался сучонком защищенным. И я понял, что бороться с ним будет не так просто. «Где она, спроси?» — командую Василисе. «В клубе», — спешно отвечает моя спутница. «Ты ведь знаешь, где это?» «Конечно, сука, знаю!» На экране моего смартфона высвечивается фотография жены. Сбрасываю. Раздражает жужжание. Сильнее вдавливаю педаль в пол. На какой-то запредельной скорости пролетаю оживленный перекресток. И какая-то тачка едва не таранит меня, чудом избежав столкновения. «Да, он со мной, мы уже едем, все, давай, держись там, я люблю тебя!» Произносит в конце тихо, точно прячась от меня. Удивительно, но у входа в клуб нас никто не встречает. «Здесь жди!» — приказываю мелюзге оставаться в машине. «Еще чего!» — шипит девчонка. «Твоего разрешения забыла спросить, у меня там сестра вообще-то!» «Вот же зараза мелкая!» Поэтому тебе и придется остаться. Тачка должна быть заведенной, когда мы выйдем. Вдруг придется бежать. Василиса задумчиво смотрит на меня, будто прикидывая. А я, само собой, вру ей. Просто так нас из клуба не выпустят. Там охрана на каждом метре. В прошлый раз еще заметил. Да и Ангелину наверняка охраняют. Если этот жирный хмырь что-то задумал, он не отступит просто так. Но девчонке моих слов оказывается достаточно. Видимо, принимая их за чистую монету, она соглашается остаться снаружи. Я очень этому рад. В клубе может быть опасно, потому что никакой безопасности гарантировать этой девчонке я не могу. Ведь моих бойцовских способностей маловероятно хватит, чтобы в одного уложить всю охрану. Более того, я не до конца уверен, что сработают навыки дипломата. Ведь договорным путем хозяин клуба уже отказался решать вопрос. К тому же он двинулся дальше, выкрав мою беременную Ангелину из квартиры для того, чтобы... На вопрос «чтобы что?» отвечать не хочется. Я нахрен порву любого ублюдка, что только посмеет к ней притронуться. За себя не ручаюсь. На входе с той стороны вместо Даши скучает другая девушка. Она уже было открывает рот, чтобы поприветствовать меня, но я, усмирив ее желание взглядом, направляюсь прямиком в кабинет этого мудака. «Пропусти», — приказывает один мордоворот другому, что совершает попытку приблизиться ко мне. «Ждут, суки». «Поговорим?» Без приветствия задаю вопрос, едва распахнув дверь. Толстяк с нескрываемым удовольствием глядит на меня маленькими глубоко посаженными глазками и отвечает. «Я уже вчера все сказал. Это сучка?» «Собственность моего клуба, пока я не решу обратного. А собственность, Никита Тимурович...» Кажется, он тоже не сидел без дела и выяснил кое-что обо мне. «Должна приносить бабки. Тебе ли не знать?» Решаю не лезть на рожон и предложить денег. Сейчас моя задача — забрать Ангелину. Вопрос с клубом решу позже, когда она будет в безопасности. «Тогда я могу купить ее? Продай!» — предлагаю. Нагло усаживаюсь в кресло, хотя мне и не предлагали. «И что ты за нее готов предложить? Бизнес свой отдашь? А харя не треснет?» — злюсь я. «Стоимости моего бизнеса хватит на сотню таких клубов. Вместе с тобой. Предлагаю 5 миллионов рублей. Деньги переведу прямо сейчас. А ты порвешь контракт, если он вообще существует, и забудешь Ангелину навсегда». Это ты, кажется, не понимаешь. Я не собираюсь продавать эту шлюху. Тем более за 5 миллионов. Она может заработать их своей жопой за пару недель. В чем моя выгода? В том, что тогда у тебя не будет проблем, грожусь я. А я не боюсь проблем, заявляет расслабленный хозяин клуба. Кто бы знал, сколько усилий мне требуется, чтобы не расквасить его морду прямо сейчас, не разбить его круглую голову об сейф и не заставить эту свинью съесть договор Ангелины. Но я не делаю этого, потому что знаю, что последствия могут быть гораздо хуже, чем я могу себе представить. Даже краткий анализ дал понять, что хозяин соблазна не так прост, как может казаться. «Если хочешь, бери на ночь», — предлагает вдруг хряк. «Что?» — хмурюсь. «Ее пизда ведь должна на меня работать, правильно? Так бери. Думаю, 5 миллионов как раз хватит». Довольно улыбается, представляя себе крупный куш. «Охуеть не встать!» «Что?» — поднимает брови жиртрест. «Дороговато для тебя эта дырка. Так возьми другую по обычной таксе». «Сука такая! Понимает ведь, что я не упущу возможность забрать отсюда Ангелину». «Хорошо», — соглашаюсь я. «Только деньги вперед. Сам понимаешь, товар эксклюзивный». В этот момент я в ярких красках представляю, как хватаю урода за галстук и луплю физиономией об стол, пока его харь не превращается в кровавое месиво. Но вместо этого отвечаю по рукам и тянусь за телефоном, чтобы скинуть деньги. «Только учти, Никита, завтра вечером моя девочка должна быть здесь как штык, и я за этим прослежу. Веди меня к ней. Холодно прошу, подтверждая, что деньги с моего счета переведены адресату».